Стрельцова. Стрельцов постели. И упаси Бог опровергать. Народ любит удачливых пьяниц и бабников, которые успевают без ущерба для здоровья. Тоня в отпуску, счел нужно пояснить Парфен. А это Валюша. Валюша выглядела серьезной девушкой, похожей на студентку какого-нибудь умственного факультета, юридического или философского. Она робела, но все-таки командовала. Выше подбородок, пожалуйста. Чуть правее. С тех пор, как ушла Радмила, Стрельцов стал слишком чувствителен к прикосновениям женских пальчиков. Хотелось тут же вскочить и похитить прелестницу, как похищали сабинянок буйные римляне. Но в то же время он чувствовал себя и дичью, очень немужское чувство, надо признаться. Ему постоянно казалось, что все окружающие женщины сами за ним охотятся, надеясь поймать в сеть, приручить и повести, если не под венец, то в ЗАГС. Притом охотницей могла оказаться и скромная массажистка-гримерша, и знаменитая Стелла Стрепетова, первая военная министра истории России. Стрельцов не одобрял грамматический мужской род в отношении женщин. Да и было чего опасаться, коль скоро не только доморощенный мы-мы-мы, но и парижское Фигаро признало его женихом номер один в современном мире. Впрочем, это ясно и так, без социологов. Гнедую увели сектанты, подобно тому, как сказочные цыгане, а чаще оперные, уводили в старину детей. Что у них, иначе прирост населения не получался? Вернее, увели сектантки, дочери Рамы. Гнедая как была, так и осталась тоненькой и легкой, как ребенка. А чтобы компенсировать этот недостаток, занималась с детства карате и потом кикбоксингом, с удовольствием повергая наземь потенциальных насильников и хулиганов. Оттого и в речах она была резка. Если советовала собирать мысли, так сразу в кулак. От восточных единоборств естественным образом перешла она ко всякой чертовщине. Оттого-то и увели ее дочери Рамы, что еще раньше она успела увлекаться атеизмом, водуизмом, нумерологией, русским расколом и элевсинскими мистериями. При крайностях ее характера мало ей было нормальных гастрологических прогнозов, публикуемых в газетах для утоления духовной жажды среднего избирателя. Готово, Александр Алексеевич? Спасибо, Валюша. Совсем красивым стал. С вашими стараниями. Что вы? Вы сами. Вы и так. Я только для телевидения, потому что свет, — залепетала она. Похищение сабинянок. Рубенса, кажется. Заманчивая картина. Стрельцов заставил себя переключиться на предстоящий пресс. Это он умеет — концентрироваться на главном. Словно бы внутренний режиссер перекинул тумблер, и Валюша разом исчезла из кадра. Вынырнул Жора Голубчиков, пресс-секретарь. Сенсей, минутная готовность. Юра Голубчиков по мере политического роста как-то незаметно преобразовался в Георгия, но все равно остался хорошим парнем. По крайней мере, Стрельцов перемен в нем не заметил. Впрочем, подобные перемены легче различать снизу, чем сверху. Президентам-то все остаются хорошими парнями до тех пор, пока резко не уходит в отставку. Феоктист Огуренков со смехом поведал однажды, что у Голубчикова завелась невинная слабость. Жора хвастается знанием жизни, для чего рассказывает в компании помощников и референтов всякие случаи и жанровые сцены. «Выхожу вчера из метро»,